«Друг мой», — плачущим голосом начал Иосиф, — «как я рад за тебя и Медею, вы идеальная пара, наконец-то ты начал исцеляться, ну, если счастлив, то хорошо, ладно, надо поспать, чтобы завтра с утра начать тренировать свой контроль, вообще, спальня в Древней Греции, очень похожа на современные, большая кровать, тумбочка, шкаф и зеркало, огромное». Аккуратно сложив одежду и спрятав в шкаф, я лег в кровать, мяу. Тама запрыгнула на меня, ложись под боком, сказал я, переворачиваясь к кошке спиной, я просто хочу выспаться, но мне не дали сомкнуть глаз, скрипнула дверь, Алкид, ты спишь, спросил меня голос Медеи, нет, а что, что она тут делает вообще, можно ли мне поспать с тобой, а голос-то дрожит почему-то, ну, ладно, ложись, парочка тихих шагов босых ног по мраморному полу, и вот девушка уже в моей кровати, и да, никакого смущения от меня не дождетесь, период тот давно прошел, но тут случилось то, что может вывести из равновесия, Медея обняла меня и прижалась к спину обнаженной грудью, а вот это уже плохо, я, может и безэмоциональный кусок плоти, но такое, заставляет напрягаться одну часть тела, так, держаться, иначе от стыда помру, помнишь, ты сказал мне, что я могу делать все, что могу, томно прошептала Медея мне на ухо, щекоча его, кот красный, ошибка в общении с девушкой, запаниковал Иосиф, тогда, медленно, очень медленно рука девушки начал спускаться вниз, к моим боксам, дай мне делать все, что я пожелаю, ну, пусть будет то, что должно, и надо запомнить, всегда обдумывать то, что говоришь женщине, иначе в будущем это тебе откликнется, примечание к части, чё? Пацаны, история персонажа, Есикос, который я не опишу. Короче, читатель, я про Ду написал и в благородство играть не буду. Оставишь коммент и лайк, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после голодовки по проде прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе эта прода сдалась, но я в чужие дела не лезу. Хочешь увидеть, значит есть за что. Глава 9. Издевательство над Алкидом. Греция, страна с жарким климатом, вот и сейчас солнце нещадно палило, заставляя все живое прятаться под деревьями или в домах, вот только по пустой песчаной дороге шел широкоплечий, среднего роста, с курчавыми русыми волосами юноша, его серые глаза смотрели куда-то вперед, а черный шлем на голове отражал свет, как и щит, который был отполирован до такой степени, что его можно было использовать как зеркало, в его правой руке был серп с длинной тонкой рукоятью, через плечо висела небольшая кожаная сумка, а на ногах красовались сандалии с небольшими крылышками. Его лицо было известно многим, и не только смазливой внешностью, но и подвигами, которых он и не совершал, по правде. Парень был сыном Зевса и простой смертной женщины, Данаи, и звали его Персей. Герою уже предстояло уничтожить медузу Горгону, которая убивает и пожирает мужчин, но юноша не верил в эти сказки. Зачем это ей? Слишком уж миролюбива была она несколько лет назад и в то время на ее руках не было крови. Да и Поликтит отправил его с конкретной целью, но без причины. Зачем царю смерть Медузы? Что она ему сделала? Слишком уж много было вопросов у Персея по поводу его приключения. И эти рояли, которые перепадали ему от богов и нимф. А слово это было впервые сказано знаменитым героем Алкидом, который зарубил фиванского кабана и огненного быка. И слово это было сказано тогда, когда тот услышал о Ясоне и аргонавтах, Медея, рояль, как и помощь Геры, произнес он однажды, с тех пор выражение «неожиданный подарок богов» заменили одним словом, рояль, эх, встретиться бы с Алкидом, протянул Персей, парень мечтал встретиться со своим кумиром, все-таки уничтожить огромных тварей одним ударом, со слов очевидцев, стоящие подвиги, а его умение решать проблемы холодным голосом и взглядом мертвеца, вызывало восхищение. Но мне никогда его не встретить, ведь, Персей скорчил рожу, ты обязан убить это чудовище, Персей, ведь ты, герой, процитировал он Поликтида, и не отвертишься, ибо боги тут замешаны. Персей держал путь в Афины, чтобы уже оттуда полететь на остров, где живут горгоны. Ну, приходится юноше отрабатывать снаряжение, что поделать, ведь против богов не попрешь, еще превратят в чудовище или сделают вечным молодым маленьким мальчиком, которого используют для плотских утех, и не только богини. А если я задержусь ненадолго, мне же ничего не будет, проговорил Персей, протыкая серпом кентавра, который выскочил на дорогу. Мысли в голове героя были лишь о возможности прославиться честно. Как К примеру, защита Афин от армии монстров, о которой уже ходят слухи по всей Элладе. Да и эти же слухи говорят, что сейчас в городе находится сам Алкид с его спутницей Медеей. Вот он, шанс, который дается лишь раз в жизни. Подумал парень и бодро зашагал под ярким и жарким солнцем, решив для себя, что не пропустит шанс, данный ему судьбой. Бедный Алкид лежал в кровати, вперев взгляд в потолок. К его правому боку прижималась Медея и довольно сопела в две ноздри, пока Тама своими лапками тыкала в щеки своего хозяина, который уже час не реагирует на нее. Мяу! Обидчиво промяукала кошка, изредка поглядывая на улыбающуюся во сне колдунью. Но юноша не отреагировал. Он все еще отходил от шока. Не так давно, 5 часов назад, его бренное тело лишилось девственности. Один Иосиф всей своей искусственной душой не понимал, чего так удивляться естественному процессу в отношениях. Тем более, он подметил, что такое у Алкида будет случаться в будущем очень часто, и не только с Медеей. Так что просто прими, посоветовал Иоська и затих на неопределенное время. Ну, а юноша был очень специфичным человек, если кто не понял еще, ему бы покопаться в себе и поискать изъяны. Но попытки самокопания были уничтожены сладостной усталостью и яркой картиной перед глазами, от которой по телу пробегали разряды. Но Алкид не Алкид, если не поразмышляет. Вот и сейчас он размышлял. Размышлял о значимости лежащей возле него девушки для него же. Кто она ему? Друг, а может кто-то больше? Девушка, возможно, но в сердце Алкида не было никаких любовных чувств к девушке. А вот зависимость от нее он полностью теперь чувствовал. Предать и бросить он ее не сможет, а уход Магессы знатно расшатает психику, которая только-только начала восстанавливаться после 15 лет загнивания и разрушения. И теперь душа, которая тоже начала восставать из пепла, совесть и разум спрашивали Алкида, кто она для тебя? Время покажет, ответил он им после минуты раздумья и закрыл глаза, чтобы отправиться в царство Морфея. Тяжелая жизнь изгоя заставляет жить по расписанию и суровому графику. Просыпаюсь я всегда в 5 утра, чтобы успеть все сделать. В другом мире лишние часы будут иметь куда больший вес, чем тот, откуда я родом. Так что пора встать и начать тренировать свой контроль. За неделю я должен научиться делать 100 клинков, любых, в секунду и уметь контролировать их на расстоянии. Миссия невыполнима, но я выполню, выжимая все из себя. Кроме одного, кое-кто другой выжил кое-что из тебя, ехидно произнес Иосиф. Даже не знаю, кто хуже, красный тролл и система или красный тролл и дракон. Хотя они оба бесят, это да, но он прав. Я был готов ко всему, начиная от серьезной психотерапии и заканчивая сюсюканьем. Кто же знал, что терапия будет такой, глубокой и всепроникающей? Вот же троллы ссовские. А, чего спорить, терапия действительно была такой. Не буду говорить, как Эйши и другие герои фиков и книг. Что-то наподобие. Это было так круто. Особенно, когда она, или о, я взяла и засунула его. Не, я не буду так говорить. Это плохо. Пусть такие делишки будут скрыты под одеялом. Но, чтобы дать волю вашей фантазии, скажу, что было очень круто и приятно, естественно. Отвечу честно, хочу еще, вау. Притормози, товарищ, ты недавно лишился девственности. Но не только, ты и ее лишил чистоты. А по увиденному мною, скажи, не снимался ли ты в интересном немецком кино? Я зачем хентай смотрел, чтобы просто передернуть? Это же огромная кладезь знаний. Справедливо, протянул Иосиф. Потом, как я понял, заскрипел карандаш. Ну, ладно. Не буду мешать звездочке пополнять свою внутреннюю библиотеку. Быстро забросив в себя вчерашнее рагу, которое до сих пор было горячим, магия, я направился в оружейную. Там и за мной, как всегда, впрочем, сегодня надо увеличить пропускную способность тела и скорость создания. Повторяю вчерашнее действо и получаю на выходе железный нож. Вот только теперь рука не болит и не ноет. Создаю еще один, но теперь левой рукой. Так, а вот рука ноет, но надо делать через боль и лишения, иначе мне и всех веков не хватит, чтобы выйти на уровень 10 этого мира. Такс, еще один нож, и еще один, и еще, черт, такими темпами стану Давакином, который качает кузнечное дело через железные кинжалы, с дополнением я перешел на гвозди. Хотя, главное, результат, да и может не смогу потянуть железные мечи пока, хм, а может попробовать, ты не корейский геймер, чтобы сутками тренироваться и качаться. Давай медленно и потихоньку. Умные вещи говоришь, но нельзя слишком смягчать свою участь. Трудности закаляют. Поэтому, Сейчас начнем делать мечи, а потом управлять оружием начнем. Ты, псих, я, продукт многовековой селекции семьи Джонсон с высокой обучаемостью, абсолютной памятью и с тяжелым психическим расстройством. Так что я не совсем псих. Идеальный псих, да. Медея проснулась от ощущения прохлады и чего-то мягкого на своих щеках. Еле разлепив глаза, девушка увидела перед собой кошку, которая тыкала своими лапками ей в щеки. Потерев глаза, колдунья осмотрелась в поисках одежды. Она оказалась аккуратно сложенной возле кровати, на тумбочке. Улыбка появилась на лице Медеи. Алкид был перфекционистом, как она поняла из своих наблюдений. Все всегда у него было сложено и убрано туда, куда надо. Вещи никогда не валялись где попало. Он даже прибрал шатер Магессы, где был вечный беспорядок. Как же она злилась, когда не могла 3 дня найти нужные травы, которые просто лежали на ее алхимическом столе, но в другом месте. А когда та попыталась поругать Алкида за вольность с ее столом, тот просто нажал ей на нос и сказал: «Поросенок». Этот момент Медея запомнила навсегда. Воин, который отличался холодностью, бросил шпильку, а после нее слегка улыбнулся. Тогда девушка впервые поплыла от лица парня. Когда он улыбался, даже слабой улыбкой, его лицо становилось еще прекрасней, а вечный лед в глазах на мгновение исчезал, показывая тоску и грусть за ним. Тряхнув головой, Медея отринула лишние мысли и начала одеваться. Поднявшись, она сделала шаг, и тут же острая боль пронзила низ живота, напоминая о сладострастной ночи. Эта ночь была первой для двоих, но Алкид вел себя, словно уже очень давно и часто занимается любовью. Поэтому девушке до сих пор мерещились картины, как парень. Магесса покраснела, как помидор, а из ушей чуть не начал валить пар. Да, Медея была девственницей. Не так давно, а теперь, ему придется взять ответственность. Хмыкнув своей гениальной мысли, девушка подлечила себя магией и направилась сразу же в оружейную, где, по идее, должен быть воин, ведь каждый день, начиная со дня их первой встречи, большую часть времени тот уделял тренировкам. И это очень удивляло девушку. Она говорила ему, что он и так сильный, но Алкид не слушал ее, говоря, что слишком слаб. Одолеть Ясона, и это, слабак, думала девушка, шагая в сторону хранилища оружия. Заглянув, Медея увидела, как Алкид стоял посреди комнаты, а вокруг него парили мечи и ножи, которые светились слабым серебряным светом. По лбу воина стекал пот, а руки были покрыты ранами, которые кровоточили, орошая мраморный пол красной жидкостью. Резко выдохнув, юноша вскинул руки, разбрызгивая кровь. Клинки упали на пол с характерным звоном, а странная серебристая энергия начала залечивать раны на руках. «Медея?» – спросил Алкид, когда девушка подошла к нему. «Ты что творишь?» – неожиданно крикнула она, хватая левую руку парня, которая была повреждена сильнее и заживала куда медленнее, чем правая. Медея приложила руку к ранам и направила лечащую магию в раны, но произошло то, чего она никак не ожидала. Зеленая энергия просто начала исчезать при соприкосновении с серебристой. Девушке пришлось убрать руку, чувствуя, что странная субстанция начинает жечь ей руку. «Алкид, я понимаю, что ты особенный, но прекрати измываться над собой. Я больше не хочу видеть, как ты истекаешь кровью», заявила Медея, вспоминая время после битвы с Ясоном, кабаном и быком. После них Алкид всегда находился на пороге жизни и смерти, грозясь уйти в мир иной. Магесса уже не считала глупой идеей сделать из руна боксы, как называет свое нижнее белье парень, и отдать ему, чтобы сильное лечение всегда было с ним. «Все в порядке. Моя энергия быстро затянет раны», равнодушно произнес воин, поднимая меч с пола. «Алкид», угрожающим голосом начала говорить Медея, «если ты не прекратишь свои тренировки на грани жизни и смерти, то мне придется принять меры». Парень посмотрел в глаза девушки. В них горела решительность и какой-то фанатичный огонь, который напрягал юношу. «Такого больше не повторится. Просто я развивал каналы, которые были небольшими. Теперь проблема решена, поэтому крови не будет. Ты хочешь сказать, что тренировки будут идти в таком же темпе?» Магесса глянула из-под лобья. «Да», кивнул парень. «У меня просто нет слов, чтобы описать злость и беспокойство за тебя», развела руками колдунья, всем видом показывая, что не понимает действий юноши. «Зачем ему тренироваться в таком темпе, изнуряя себя? Ведь так он сокращает себе жизнь, которая и так коротка. А девушка полубогиня, поэтому проживет куда дольше, чем человек, а стоящий перед ней сокращает счастливое время Магессы, и его тоже. У меня есть слова, но они из другого языка, который ты не знаешь», — флегматично произнес парень, создавая очередной меч. «Прекрати, сейчас же», — вспылила колдунья, смотря на руку парня, которая сжимала клинок. «Ты не понимаешь, что твоя жизнь сокращается, когда ты тренируешься на износ. Понимаю, но мне это не грозит, ведь я идеал. У идеала нет изъянов, в том числе и такого». Медея вздохнула и поникла плечами. Не могла она понять парня, совсем. Но кое-что девушка могла выяснить. «А что там за язык? Сука, блыа, он ебанат», — произнес четыре слова Алкит на неизвестном для Магессы языке. Таких слов он нахватался на форумах и в играх, найдя в них очень важную функцию, яркое выражение своих эмоций. «Такого я точно не знаю, но ты сказал что-то нехорошее». «Да», — сощурилась девушка. Парень вздохнул и положил меч в огромную кучу оружия. «Возможно, и мне нужна помощь». «С чем?» — колдунья чуть ли не сияла, а ее уши начали шевелиться. «КХМ, с призывом. Я профан в таких делах. Кого призываем?» Медея начала копаться в своей сумке. «Ну, моего скакуна. Кто он? Не знаю. Поможешь нарисовать?» Алкид дал девушке плоский камень, на котором был выскоблен круг с символами, которых Магесса не знала, несмотря на обширные знания в магии. «Что это за круг?» — спросила она, отдавая парню камень. «Не знаю. Вроде, круг призыва знакомый, но не могу вспомнить, где видел. Могу помочь с черчением, а вот сам зов. Я не знаю, что надо именно для твоего случая». «Прости», — волшебница поникла головой. «Ничего страшного». Алкид провел рукой по волосам Магессы. Та сразу подняла голову. «Пошли рисовать этот круг, Медея». В небольшой темной комнате, освещаемая только экранами множества компьютеров, сидел человек, старый, с седой бородой и волосами по плечи. Его голубые ясные глаза бегали от одного монитора к другому, и каждый раз старец вздыхал, поглощая свою любимую еду, лапшу быстрого приготовления из мира с ниндзя. «Скучно. И почему я должен следить за всеми этими молокососами? Пусть этим мается Михаил, он же полководец, а не я. И почему я должен выбирать всем этим юным птенцам зверюшек? Сами что ли не могут?» — негодовал старик, поминая лесным словом одну штуку, которая посадила его следить за всеми геймерами с классом всадник. «Да ну, этот пацан, у него моя сигара, вот умора, бедный Метатрон, хоть теперь себе развлечение нашел. Итак, что тут у нас? Круг призыва, красивая баба, КХМ, серебро, геймер и его спутница, да, о, случайный призыв, вот теперь можно и развлечься», — весело произнес дед, смотря на две красные кнопки с белыми буквами. Слова на первой гласили «Божий выбор», а на второй «Божий рандом». «ХМ, сложный выбор, хотя, выбирать лень, поэтому». Старец начал очень часто жать по кнопке «Божий рандом», предвкушая шоу, которое может устроить огромная удача парня. Но, кто же знал, что фортуна черноволосого юноши любит скакать от огромных высот до низменности? Верно, никто, даже те, кто давали ему такую удачу. «Знаете, у меня очень плохое предчувствие насчет круга призыва, очень-очень плохое. Уж слишком он похож на круг зова слуги, вот почти точь-в-точь, а такой круг никогда к добру не ведет, проверено наширо. Хотя, возможно, я просто себя накручиваю и ничего страшного не случится, надеюсь. Откуда я знаю русский? А вы поползайте с моё по форумам и онлайн-играм, очень много интересного услышите. Так что, эх, не важно это сейчас, важно то, что у меня плохие ассоциации с кружочком-то». «Готово», — произнесла Медея, закончив чертить. Кивнув ее, я взял кухонный нож и подошел к кругу. «Медея, будь добра, разведай окрестности Афин. Неспокойно мне, надо отводить ее отсюда». «Хорошо», — кивнула та и взлетела, превратив мантию в подобие крыльев бабочки. «Чертовы колдуны, так же хочу уметь. Ладно, что там осталось? Капнуть крови и ждать. Окей». Взмах, из пальца падает несколько капель крови прямо на серебро, из которого сделан круг. «Надеюсь, даже без магии сработает». Не прошло минуты, как воздух начал кружить в середине пентаграммы. Пришлось прикрыть глаза от ветра и яркого света, которым начал гореть круг. «Не нравится мне это». Свет резко вспыхнул ярче, заставляя зажмуриться. «Черт, надо будет найти солнцезащитные очки. Моя чуйка предчувствует беду», — протянул Иосиф. «Согласен, этот свет и ветер». Но неожиданно воздух успокоился. Раскрыв глаза, я увидел, что все серебро почернело, а посреди круга сидела девушка. Как сидят японцы, знаете, на коленях. Ее руки были приложены к коленям, а тело было чуть наклонено. Глаза закрыты, а бледно-зеленые волосы достигали копчика. На ее голове были белые украшения, очень напоминающие рога, а на затылке – золотой полукруг с такого же цвета каплями. Бело-лазурная юката, или кимоно, было подпоясано черным шелковым, как это называется, а само это было закреплено золотым тонким куском ткани. А почему по краям ее юката изображен огонь, как на древних японских картинах? «Вы ли мой мастер?» – раздался бархатный нежный голос девушки. «Чую, пахнет большими проблемами». Да Иосиф что-то орет, но пока в мут его. Девица раскрыла свой левый глаз, который оказался золотым, и спросила настойчивей: «Вы ли мой мастер?» «Какой, к чертям, мастер? У нас не война, чтобы были мастера и слуги. Ладно, пора налаживать контакт. Я не твой мастер. Я всего лишь пытался призвать своего скакуна». «Да, неужели вы бросаете сразу после призыва? А что это сверкнуло на солнце? Откуда у нее в руках нож?» «Нет, просто я не думаю, что ты ездовое животное». «А, тогда все в порядке. Нож исчез. Как, куда? Я, дракон. Так, давайте вспоминать всех персонажей людей-драконов с ножами, хм, пока никто не идет в голову. А, ну, ладно, тогда я твой мастер», — произношу, ловля на мысли себя, что у нее опять появился нож. «Да откуда? И еще, не врите мне, ладно?» «А улыбка ничего хорошего не предвещает, иначе пожалеете». «Ты пожалеешь, если предашь меня». «И почему она дернулась, когда я ее сказал это?» «Дернулась и даже немного потряслась от страха, или от чего-то другого?» «Кхм, чего тебе?» «Я вспомнил, это Кио, дракон Баба Индири, та самая». «Да, Иосиф, мы в дерьме, примечание к части. Короче, вот вам прода, а я пойду отдохну. Всех дам с наступающим 8 марта. Поднимаю тазик оливье за ваше здоровье». Глава 10. Мечта льда. Так, тут написано, что может быть вызван любой маунт, абсолютно любое существо, которое может быть использовано в качестве ездового. Кто же знал, что Кио попадает в эту категорию? Верно, никто. И вот что теперь делать: нельзя подпускать ее на расстояние вытянутого ножа к Медее, иначе будет тут косплей сюжета цикад. Но вот странность: ее золотые глаза смотрят на меня как-то затравленно и отчужденно. А еще это чувство, которое просто так не увидеть. Она подозревает и ищет предателей. Значит, ее предали недавно. Знаю, сам с таким взглядом хожу каждый день. Вот только до моего ее и как далеко. И сейчас она пытается выявить во мне потенциального предателя, давя взглядом. В ее верности я уверен, ведь не предаст тот, кого предали. Да и в ее характер это не входит. Сейчас она стоит на границе между полным разочарованием в людях и службой до гроба тому, кто ей доверится и не предаст никогда. Вот таких вот людей очень тяжело отвести от этой границы, чтобы сделать нормальными. Сужу по себе. Прошел такой период уже. Как итог, стал тем, кем являюсь сейчас. Так вот, Кио, если ничего не делать, станет такой же, как и я. А этого допустить нельзя. Этот путь ведет в пустоту и черноту одиночества и вечных скитаний. «Как тебя зовут?» — спрашиваю ее. Девушка дернулась вновь. «Киохиме», — ответила та без эмоций в голосе и глазах. «Так говорят затравленные и потерявшие смысл в жизни. Эх, прямо себя вижу в зеркале 10 лет назад. Кто ты?» «Дракон, класс Берсеркер. КХМ». «Берсеркер, прости, но ты не на войне. Я призвал тебя как своего скакуна», — сказал я ей правду, смотря в золотые глаза. «Что?» «Так, эмоции начали проявляться». «Хорошо. До первой войны Святого Грааля еще около 3000 лет. Ты была призвана в качестве скакуна». «Невозможно». Подскочила к ее и подошла ко мне. Пришлось опустить голову вниз. «Показалось, или я вырос?» «Я слуга класса Берсеркер», — заявила она. «Нет, ты более не дух. Теперь ты существо из плоти и крови. А призвана ты была из параллели, которых может быть великое множество. Но, как же так?» Дева опустила взгляд. «Разве я не должна служить как слуга? Ты – живое существо со своим разумом и мыслями. Каждый из нас имеет право на выбор, и я даю тебе его. Если хочешь, можешь идти туда, куда захочешь. Я не буду тебя держать. Просто разорвем контракт, и ты свободна. И не втирай мне про слуг и войны. Я знаю больше тебя про всю эту ахинею». Потом я приложил палец к губам Кио, которая хотела начать говорить. «Ты можешь разорвать контракт и перестать быть фамильяром, но остаться со мной и путешествовать в моей команде. И третье, ты можешь остаться моим фамильяром и служить мне верой и правдой. Я же обещаю, что не брошу. Ну, и ты будешь полноценным членом моего отряда. Разве так можно? Просто отпустить после затраченных усилий? Спросила девушка, поднимая глаза, в которых уже не было той подозрительности, что раньше. Так нужно. Если не хочешь, боишься, ненавидишь, так и скажи, а потом уйди. Я же разорву контракт без вреда для тебя. Может, ты и фамильяр, но жить без мастера тебе не составит труда. Нет, я, слуга, и должна служить вам, мастер, резко сказала она мертвым голосом смирившегося человека. Если ты так, тогда пора действовать кардинально. Потрясти ее взгляды и мировоззрение неожиданным поступком, очень неожиданным для нее. Создаю нож и даю ее в руку. Зачем это? Беру ее руку с ножом и направляю наконечник лезвия прямо себе в сердце. Тогда убей, и контракт исчезнет, а ты станешь свободной, и никто более тебя не предаст. Давай, один укол, и ты свободна. Кио сконфуженно смотрела на нож и на меня. В ее глазах был страх, непонимание и что-то еще. Да, я подставил свою жизнь, но что поделать? Кардинальные цели требуют кардинальных средств. И чтобы спасти ее от участи, которая постигла меня, я готов умереть. Ведь нет ничего хуже, чем быть мной. Чего ты ждешь? Спросил я девушку. Та дернулась и разжала пальцы. Нож упал на пол, а из глаз дракона полились слезы. Почему? Почему? Почему? Затараторила она. Я лишь вздохнул и положил руку ей на плечо. А как бы я тебе еще показал, что готов отпустить, если захочешь уйти? Ты же мне не поверила. Да, угу. Кивнула она, вытирая слезы, а потом резко подняла красные от слез глаза и посмотрела в мои. «Вас же предавали, да, и вы не хотите, чтобы кто-то еще ощущал едкий укол предательства, верно?» «Не буду удивляться. Женщины иногда строят такие логические цепочки, что волосы становятся дыбом. А тут, преданная кем-то дракона получила шанс на освобождение самым радикальным способом. Но ее любящее сердце Индири решило не убивать человека перед ней, а выслушать. Небось хочет услышать мою историю. Обычно бы я ничего не рассказал, но сейчас особый случай. Верно, меня предала родная семья, предал каждый родственник и друг, даже девушка. И я не хочу, чтобы кто-то страдал еще. А теперь реши, что ты хочешь, сказал я Кио и посмотрел ей в глаза. Они горели, в них бушевал огонь, буквально. Я согласна служить вам, мастер, отныне и навсегда я ваше телом и душой. Дракона взяла мою руку и сжала. Хорошо, тогда я вытащил свою руку из объятия и посмотрел на небо. Призыв был во дворе. Добро пожаловать, Киохимы. Меня зовут Алкид. Киохимы счастливо улыбалась и смотрела на своего мастера, который создавал мечи из своей энергии. Девушка была рада, что нашла своего единственного и верного, которому можно служить и не бояться получить нож в спину. Откуда такие перемены? Алкид применил слишком радикальный метод для пробуждения Кио, а в его словах про предательство было столько скорби, ненависти и холодной ярости, что в правоте их не стоило и сомневаться. Тем более, его метод толкнул девушку от обрыва вечного одиночества к выздоровлению психики и забвению всех прошлых предательств. Надо жить настоящим, а прошлое сжечь, а пепел развеять по ветру. Вот что он сказал после своей пламенной речи. Дракона была влюбчива, она этого не отрицала. Она влюблялась в каждого мастера практически с первого взгляда и служила с огромной отдачей. Но вот только, они все видели в ней лишь безумный инструмент достижения их гнусных целей. И после использования и поломки, Кио выкидывали, словно сломанную куклу. Но она продолжала верить и надеяться. Но после 10-го подряд предательства девушка не выдержала. Ее психика встала на границе. Меж гиблой долиной одиночества и светлой поляной счастья, как говорил Алкид ее во время разговора после откровения и речи. Тогда девушка и выпалила, что любит его, что это любовь с первого взгляда, что он ее судьба, и что он ее спаситель и обязан взять ответственность. Но юноша лишь вздохнул и сказал, что не может никого полюбить, поэтому и не сможет принять чувств девушки. Вот тут и проявилась яндеритость Кио, которую она и не отрицает и даже считает изюминкой. Она заставит Алкида полюбить ее любым способом, даже если его придется привязать к скале и насиловать в течение недели в форме дракона. Но до таких мер еще нужно дойти, а пока можно использовать и традиционные методы с похищением и ножом у горла. Алкид, я вернулась. Голубоглазая женщина с заостренными ушами приземлилась возле парня, который создавал копье. А, прекрати, запаниковала Магесса, увидев действия воина. Кио ждала, вдруг это его мать или просто напарница. Девушка вдохнула воздуха и зависла. «А это кто?» Эльф посмотрела на зеленовласую деву в кимоно. «Мой фамильяр. Кио, это Медея. Медея, Кио, почему от вас пахнет этой женщиной?» Произнесла Киохиме, раскрывая веер и прикрывая им рот. «Мы занялись сексом этой ночью», — флегматично произнес Алкид, создавая очередной кинжал. «А твое какое дело?» — высокомерно бросила Медея, смотря на Киохиме сверху вниз. Взгляды девушек встретились. Они увидели в друг друге соперниц сразу же, ведь женщины чувствуют соперниц за километр. «Хи, он только мой», — сказала Кио, опуская веер. От ее голоса несло злобой и жаждой крови. Голубые огоньки заплясали вокруг нее. «Хо, думаешь, я отдам тебе моего Алкида?» Поставив ударение на слово «моего», произнесла Медея, создавая 10 фиолетовых магических кругов. От магии вибрировал воздух, а от жажды крови, которую источали две девушки, засох куст неподалеку. Боги Олимпа уже делали ставки, Арис отказался, чуя холодную ярость со стороны Алкида. А, нет, не холодную. Между девушками образовался кратер, который проделал Алкид ударом своего кулака. Его глаза горели яростью и злобой, а зубы были сжаты. «Вы что, с дуба рухнули?» — заорал юноша впервые за 5 лет. «Я запрещаю вам устраивать побоища, и только посмейте нарушить запрет. Тогда я вам устрою такой разнос, что всю жизнь вспоминать будете». Лицо и все тело воина трясло от ярости, а левая рука сжимала серебряную зазубренную булаву. Резко выдохнув, он отбросил булаву в сторону и присел на холодный пол. «Сядьте», — произнес успокоившийся Алкид. Он умел быстро возвращаться контроль над эмоциями, но в течение 5 минут его можно было вывести вновь. «Сели», — я сказал. Девушки резко опустились на колени. Юноша посмотрел на обеих и прокашлялся. «Я запрещаю вам ссориться и ругаться без причины. Я — не причина. Если прольется кровь, то понесете наказание обе. Почувствую неладное, тоже обе», — произнес парень холодным голосом, от которого Кио и Медея съежились, а липкий страх сжал сердца. «Надеюсь, вы меня услышали. Я медитировать». Алкид поднялся и покинул двор, оставив двух девушек наедине. Кио и Медея смотрели друг на друга глазами, полные ревности и неприязни друг к другу. Казалось, что между ними били молнии и извергались вулканы. По крайней мере, Арис видел именно это. «И кто ты ему?» — спросила дракона, источая жажду крови, но меч, который упал перед ней и расколол плитку, остудил пыл девы. «Я не знаю», — честно призналась Медея, не пытаясь врать и юлить. Своим нутром она чувствовала, что сидящая перед ней может чуять ложь. «А разве вы не пара?» — протянула озадаченная ответом Кио. «Нет, он не смог принять мои чувства», — грустно произнесла волшебница. «Как и мои. Но почему? А вот этого я не знаю тоже, к сожалению. ТЦ, ради Алкида я готова даже тебя терпеть рядом с ним. Так что давай устраивать разборки без крови, иначе он нас может наказать», — предложила Магесса, протягивая руку. «На уровне. Кто готовит ему, и кто с ним спит?» Используя только слова «да», «я согласна», пожала ее руку Медей. Девушки одновременно кивнули и направились в виллу, прячась от дождя, который неожиданно начался для всех жителей Афин. Черная ровная равнина, серое небо без солнца. Вдали виднеется длинная стена, уходящая далеко-далеко. Казалось, что у нее нет конца и края. Серебристая стена поднималась ввысь и уходила за свинцовые тучи серого неба, и недалеко от стены стоял большой белоснежный гроб. Он был опутан серебряными цепями, которые крепили его к огромному валуну красного цвета. Возле гроба стоял черноволосый юноша с сигарой во рту. Изредка выдыхая клубы дыма, он смотрел на верхнюю часть саркофага, которая была прозрачна. Парень глядел на себя же. По ту сторону прозрачного материала лежал Алкид, на лице умиротворенная улыбка, а глаза закрыты, черные волосы аккуратно причесаны, руки скрещены на груди, а меж ними лежит серебряный меч с украшенной сапфирами рукоятью и гардой. Но все же Алкид в гробе отличался от курящего сейчас сигару. Часть волос была окрашена в серебристый цвет, что отличало одного от другого. В гробу лежала мечта, мечта маленького мальчика, которым был Алкид 10 лет назад, и мечта эта была проста и наивна. Мальчик грезил о герое, который придет и спасет его от бед, поможет, а потом возьмет к себе, как младшего брата, и затем они вдвоем очистят мир от самой концепции предательства, лишив людей возможности предавать. «Глупые детские мечты», — произнес Алкид, выдыхая облачко дыма. «Но я был бы не против такого рыцаря». Маленький Алкид даже придумал прозвище своему старшему брату, который приходил в снах и говорил с малышом. «Рыцарь очищения, герой, который уничтожает грехи», — сказал воин, вспоминая свое детство. И оно было нерадужным. Вместо игрушек — книги и учебники. Вместо друзей — учителя и многочисленные родственники. Слишком многое требовали от идеала, который выводили несколько столетий. Ему пророчили главенство над компанией и семьей, жену, которую выбрали сразу после рождения, и много чего еще. Но все рухнуло, когда мальчика бросила мать, а затем и отец, а потом родственники. И так по накатанной, пока Алкид не стал тем, кто он сейчас, нелюдимым холодным куском льда без сердца. Почему он сорвался тогда, во дворе? Все просто, ситуация с девушками была похожа на ссоры его родителей давным-давно. Хоть Алкид и пытался забыть все, что было с ним до 18-летия, но черная меланхолия, в которую он погружался, вытаскивала все воспоминания из глубин памяти. А эти фрагменты теребили старые раны и обиды, заставляя воина внутренне трястись от ярости и ненависти. И эти чувства могли быть заткнуты только битвой или тренировками, которые Алкид проводил каждый день с начала попадания. Этот мир – личное представление юноши о своей душе. Не сама душа, а лишь фантазия, в которую он научился погружаться 3 года назад. Тут можно было спокойно посидеть в тишине и подумать обо всем, даже пофилософствовать по поводу бытия или поговорить со своей мечтой, которую он запер 5 лет назад в гробу, ради себя. Иначе столкновение благородного доброго рыцаря и хитрого злого мстителя могло породить взрыв, который порвал бы разум и психику и превратил бы Алкида в овоща. Так он думал, по крайней мере, да и не нравился рыцарь воину. Слишком правильный и светлый, такого предают первым, такой никогда не найдет верных людей, такого будут использовать, и тогда он сломается, как и настоящий. Покачав головой, Алкид взглянул еще раз на лицо Алкида рыцаря. Кроме волос, отличий не было, поэтому воин иногда содрогался, видя себя в гробу. И очень часто юноше казалось, что его волосы стали серебристыми, как и глаза. Да, очи рыцаря тоже были серебряными, как и все снаряжение. Парень не знал, откуда у него тяга к серебру, но она была. Нравился этот цвет ему и все, а золотой он ненавидел. Слишком вычурный и вульгарный, но это уже отвлеченные темы. Эх, пора наружу. Давай, бывай, махнул гробу Алкид и поднял взгляд к небу. Ха, мечта льда, интересное сочетание, произнес он и растворился, оставляя саркофаг в одиночестве. Но воин не подозревал, что часть цепей после его ухода лопнула, а Алкид-рыцарь дернулся в вечном сне, сжав клинок сильнее. Примечание к части. Так, чтобы вы меня не кусали, объясню. Кио была на поребрике между проезжей частью и газоном. Она стояла на нем и шаталась, грозясь упасть на дорогу, где ее сбил бы автомобиль. Тут приходит Алкид и резко вытягивает ее на газон своей выходкой. Ну, это для тех, кто не понял. Прибавьте к резкому спасению сердца Индири и разум. Вот вам и бурный коктейль. Алкид, прости. Прода, это хорошо. Вот вам она, а я отдыхать. Глава 11. Нежданно-негаданно. Посреди оружейной виллы Алкида сидел ее владелец с закрытыми глазами. Дыхание его было ровным и спокойным. Руки были разведены в стороны. Вокруг пальцев вихрилась серебристая энергия, которая принимала форму чего-то. Изредка воин дергался, словно его слабо стукнуло током. Ки уплотнялась и искрила, а руки, которые контролировали ее, покрылись небольшими царапинами, которые то исчезали, то появлялись. Конечности тряслись от напряжения и боли, но хватка и поток не ослабевали, даже наоборот, Алкид вливал больше энергии в процесс создания. После посещения своего мира он вновь засел за тренировки. Но не только естественные и живые руки делали свою работу. 2 серебряных руки, которые росли из спины юноши, тоже создавали. Совместить 2 тренировки сразу было хорошей, но очень болезненной идеей. Материализовывать конечности, ими создавать части оружия, и еще подавать ки в живые части тела, чтобы создание не прервалось. По лбу парня покатилась капелька пота, а пальцы неожиданно согнулись под неестественным углом, причиняя боль и страдания. Но Алкид держал концентрацию и подачу, несмотря на боль ломающихся и восстанавливающихся пальцев. Иногда дополнительные руки пытались исчезнуть, но воин просто увеличивал туда подачу ки, избегая принудительной остановки создания. Любая ошибка могла стоить ему жизни. Так просидел он 2 часа. Вся одежда была перепачкана кровью, Руки уже давно перестали заживлять раны, а глаза смотрели лишь вперед без эмоций, казалось, жизни. Тут юноша неожиданно выдохнул и бросил на пол части оружия, которое он делал. Лезвие, гарда, рукояти, навершие рукояти. Все это со звоном упало на мрамор. Глубоко вдохнув, парень хлопнул в ладоши всеми руками. Части будущего меча начали шевелиться, а между ними появились рваные серебряные нити, которые соединяли куски. Послышался скрежет металла и треск электричества. Нити начали натягиваться, соединяя меч в единое целое. Еще один хлопок. Соединения резко дернулись и свели все части вместе, явив миру клинок. Золотистая рукоять и навершие с драгоценным камнем, темно-серое лезвие и черная рукоять. Меч был великолепен. Дрожащей рукой Алкид взял клинок и взмахнул, целясь в камень, который принес перед созданием. Оружие вошло в твердую породу, словно горячий нож в масло, разрезав его. Камень развалился на две ровные части. Место разреза было гладким и аккуратным, а на мече не появилось даже намека на зазубрину или царапину. «И как Широк лепал их пачками?» — спросил воин у воздуха, осматривая клинок со всех сторон, поворачивая к свету. В его правой руке был знаменитый меч, который не тупился и не ломался. Имя клинку — Дюрандель, или Дюранда. Поднявшись на ноги, Алкид резко взмахнул мечом и перехватил рукоять двумя руками, которая удлинилась. На самом деле воин создавал не меч Роланда, а копье-меч Гектора, которое могло удлинять или укорачивать рукоять по желанию владельца. Максимальная длина – 2 метра. «Неплохо», – произнес Алкид, взмахнув копьем. Ударив по воздуху еще раз, он вернул копье в форму меча. Хмыкнув, воин спрятал клинок в серебряные ножны, которые появились в левой псевдоруке. Прогресс налицо, парень посмотрел на одежду. Проклятие, любимую одежду заморал. В следующий раз надо перед тренировкой одежду снимать. Взгляд Алкида упал на огромную кучу кинжалов, ножей, мечей, копий, топоров и булав. Он не дозировал количество, поэтому сейчас в углу комнаты была огромная куча разнообразного оружия из железа, стали и серебра. Хм, так, где тут инструкция по входу в центр? Парень начал охапками грузить оружие в свой инвентарь, начиная с серебряного, ибо его можно было продать подороже. 10 минут потребовалось Алкиду, чтобы закинуть половину кучи в инвентарь. Как итог, 100 серебряных мечей, 200 кинжалов из того же материала и 300 топоров из стали уместились в пространственном кармане. «Медея, Кио!» – прокричал юноша. Никто не ответил, но до его слуха донеслись крики с кухни, и они не понравились ему совсем. «Уйди от котла, ведьма, я готовлю ему обед!» – кричала Кио. «Ах ты, чертова ящерица!» – а это уже кричала Медея. Хмыкнув, парень нажал на воздух, как казалось, со стороны, и исчез в вспышке голубого света. Центр представлял собой огромное здание посреди межмирового пространства, которое, обычно, растворяет все материальное. Но благодаря усилиям некоторых личностей, этот центр цел, и функционирует он уже 350 лет. Представляет он собой огромный лабиринт, размером примерно с Евразию с Африкой, где в стены вмонтированы магазины, рестораны, оружейные, гильдии и школы. Особняком в центре лабиринта стоит памятник основателям этого центра. Статуя высокого одноглазого мужчины в строгом костюме и низкой девушки в кимоно. Никто не знал имени основателей, но все знали, что они существуют и следят за порядком, незримой рукой карая нарушителей. Одного нарушителя спокойствия нашли со спиральным мечом в заднице. Центр был главной точкой для всех попаданцев. Тут могли дать знания о мире, оружии, навыках, силах и способностях. За плату, конечно же, могли обучить чему-то новому или продать вещь, которую нельзя просто так найти или создать. Одновременно здесь могли находиться боги, драконы, люди, зверолюди, геймеры и многие другие. Но никто не кичился силой или властью. Общались культурно, без оскорбления и высокомерия. Ведь при выказывании оного можно было получить спиральный меч в задницу, что и продемонстрировал один из нарушителей. В одном коридоре не могло находиться более 3 зданий одной направленности, то бишь максимум могло быть 3 кузницы или школы. Иначе могла бы быть ситуация, когда один коридор заполнен скупщиками или продуктовыми. Сейчас Алкид находился в лавке скупщика всякой всячины и пытался всучить продавцу товар по более высокой цене. Парню с детства прививали любовь к деньгам и учили разным способам их получения, вплоть до продажи воздуха. Но перед воином стоял другой, более хитрый представитель торгового рода. Низкий, немного полноватый, лысый мужчина с седыми усами и карими глазами. Таки нет, дорогой мой, больше 500 000 шекелей не дам. Ты и так разоряешь бедного еврея, требуя такие деньги, говорил старый еврей Фома. Качественное серебро и сталь, за такую красоту не жалко и 1 000 000 отдать, настаивал Алкид на своем. Нет, нет, нет, максимум 500 000. Так и быть, сдался парень, устав спорить со старым евреем. Спор с ним, кстати, велся целый час, и юноше удалось набить лишь лишние 100 000. Таки по рукам, весело произнес Фома, чуя прибыль. Старик заглянул под прилавок, а затем вытащил на свет огромный мешок с монетами Древней Греции. Конвертация валюты – любимая способность старого еврея в его бытие попаданцем. Алкид закинул мешок в инвентарь и поискал глазами то, что можно прикупить. Особая система в центре позволяла видеть покупателю цены в той валюте, которой у него больше. Поэтому воину было просто ориентироваться в ценах. Не найдя ничего стоящего или дешевого, юноша покинул магазин, горюя о потерянных деньгах. Кто же знал, что владельцем окажется еврей Фома? Взмах, еще один, и вот камень падает на землю 4 кусками. Все-таки тренировки под дождем чем-то лучше, чем без дождя. Чем, не знаю, но мне нравится, как и сам дождь. Одежду старую я выбросил и купил такую же в центре. Странное то место, но полезное. Но Дюрандель пока полезнее будет. Сколько же он усилий потребовал? Ма, таки все равно кошерно, несмотря на более затраты. Тьфу, подцепил от старого еврея. В общем, меч потребовал от меня почти весь резерв ки и чуточку хп. Самую малую часть. Но все же, Дюранда, фантазм уровня. Да или це, не помню. Но сама возможность делать фантазмы поражает. Не думал, что получится создать этот клинок. Да и его дефект исчез. Теперь у меня есть копье меч Гектора, а не просто один меч Роланда. Эх, хоть одно нормальное оружие есть, а не огрызки. И такое оружие станет отличным напарником на многие битвы, пока я не смогу создать свой собственный небесный фантазм. Все же у героя должно быть особенное оружие, а у меня его нет. Нет, я себя не считаю героем. Таковы слухи, поэтому приходится подстраиваться. Да и вообще, для будущих стычек с мертвыми апостолами и прародителями нужно очень мощное оружие. Так что надо потеть и оттачивать навыки создания и махания мечом. И не только мечом, но и всем остальным. Вообще, по-хорошему, мне бы стоило выбрать продвинутый класс, но я не могу и не хочу. Его можно брать только с 60-го, а я только 43-го. Да и объединять мечника и стража как-то странно, что ли. Вот мечник и воитель, да, круто. Страж и драгун, возможно. Но самый топ будет при соединении фехтовальщика и воителя. Час тренировок под дождем хорошо очищает разум от всяких мыслей. Но меня кое-что пугает. Меня не позвали на обед до сих пор. Час плюс полчаса в центре. 1.5 часа с начала их готовки. Но до сих пор тишь да гладь. Да чего ты переживаешь? Просто собачаться, произнес Иосиф, но его слова меня не успокоили. Как бы они ни устроили кровавую баню. Хотя, вилла цела. Поэтому, надеюсь, они живы и здоровы. Однако у меня чувство, что сегодня случится что-то такое, что сможет удивить даже меня. Ладно, пора в дом. А дома меня ждало кое-что неожиданное. Вся кухня была разнесена. С потолка падали куски мяса, тарелки были разбросаны по углам, котел лежал возле стены, лавки и стулья были перевернуты и разбросаны, а прямо посреди хаоса были его виновницы. Медея и Кио сплелись в клубок и боролись, чуть ли не кусаясь и царапаясь. Теперь их ждет наказание, да, да, и будет оно очень позорным. Сколько там Медея и Кио? По 20 лет, вроде, или меньше. Неважно, все равно стыдно им будет. Щелчок, и вот в моих руках кожаный ремень с штанов. Время порки. Как так получилось, что Медея и Кио сплелись в клубок? Все просто, их спор перерос в состязание, а тот уже в драку. Не сильную, но очень хаотичную и безумную. Девушки так и не решили, кто будет готовить Алкиду, поэтому решили все уладить дракой. Парень же имел в виду отсутствие крови, верно, а небольшая драка, так... Пустяк, но кто же знал, что зачинщицу драки будут прижимать к полу. Бедная Медея пыталась сбросить с себя Кио, но не могла, дракон была куда сильнее простой полубогини. Ай, неожиданно вскрикнула Киохиме, ослабевая хватку. Этим воспользовалась волшебница и сбросила с себя зеленоволосую, которая упала и перевернулась, подняв задницу к потолку. Неожиданный захват застал Магессу врасплох. Она даже не успела сообразить, что происходит, как оказалось животом на коленях Алкида. Тот гладил ей спину. Девушка попыталась перевернуться, но железная хватка парня не давала ей этого сделать. Что он собрался делать? С испугом и предвкушением подумала Медея, но тут ее взгляд поймал Кио, которая лежала недалеко и была связана серебряными нитями. Очень непристойно связана. Черт, почему меня так Алкид не связал? Промелькнуло в голове у волшебницы, когда Кио пошевелилась и застонала. Я вас предупреждал, предупреждал, раздался холодный и страшный голос Алкида. Получите наказание. По попе Медеи что-то хлестко ударило, заставляя девушку ойкать от боли. Затем еще удар, и еще, и еще, еще. Слезы боли хлынули из глаз, но парень продолжал наносить удары. Через 50 ударов он аккуратно положил Магессу на скамейку. Его алчные руки потянулись к Кио, в глазах которой стоял страх от увиденного ранее. А сама волшебница потирала задницу и смотрела на страшный предмет наказания, кусок черной кожи с металлической вставкой. «Вы все поняли?» «Да», — хором сказали подавленные девушки, переминаясь на скамейке. «Что, болит? Я ведь их предупреждал, что накажу». «Так нет же, устроили драку по глупой причине. Для женщин, по очень важной причине. Да-да, в следующий раз я вас отшлепаю вот этим». Я потряс серебряными ножнами Дюранделя, и получите вы в 10 раз больше ударов, 500, в унисон крикнули девушки, подпрыгивая. Да, и это будет последним предупреждением перед истинным наказанием, от моего голоса, наверное, могли умереть тараканы и мухи, если бы они были. Девушки вздрогнули. Есть-то теперь что будем? Всю еду вы разбросали по углам, сказал я и осмотрел кухню. Да, женщин лучше не оставлять наедине друг с другом. Порвут глотки всем, даже случайным свидетелям. Я могу сходить на охоту. Вытянулась Кио, поднимая руку. Не нужно, сказал я, доставая из походной сумки две шаурмы, в бумажном пакете. Не зря купил их в центре. Что это? Спросила Медея, раскрывая еду и кидая на меня обидчивые взгляды. Это, шаверма. Ша, что? Кио была озадачена. Она, что, никогда не видела шавермы? Не верю. А что будет? Когда я к вас достану, это жидкий хлеб, весело заявил Иосиф. Ну, отчасти он прав. Так, ладно, достаю еще одну и разворачиваю, а потом вгрызаюсь в нее. Вкус кошечки. Ешьте, чего встали? Девушки посмотрели на меня, а потом на шаверму. Раскрыв ее, они начали есть. Лица озарились счастьем от вкусной еды. Девушки сразу же приступили усерднее есть, но вот только очень неправильно есть. Зачем скручивать еду и облизывать? И зачем убирать волосы? И зачем так томно вздыхать и слабо покусывать? Женщины одновременно мысленно сказали мы с Иосифом, смотря на это действо. Вопрос, зачем? Ну, от таких движений руками и ртом сразу двигаются низменные инстинкты. Но все же, зачем? Повторяешься. Но спектакль абсурда был прерван. На кухню влетел стражник. Тот самый, который был у ворот. Господин Алкид, беда. Сквозь тяжелое дыхание сказал он. Девушки сразу же проглотили свою еду. Эх, что случилось, монстры? Армия монстров в нескольких часах пешего хода от города. Как? Мои глаза расширились от удивления. Впервые за много лет. Им же неделя требовалась. Чую подвох. Неизвестно. Гонец был отправлен в Спарту, но неизвестно, когда прибудут войска союзников. Поэтому генералы экстренно собирают армию и военный совет. Ваше и ваших спутниц присутствие обязательно. Буду через полчаса. Бросил я, проходя мимо него. «Хорошо!» — крикнул он и убежал. «Проклятие! Алкид!» — до моего плеча дотронулась Медея. «Что будем делать? Сражаться? Но если не хотите, то...» «Но договорить мне было не суждено. Я буду сражаться с вами, ведь вы — мой мастер!» — твердо заявила Кио, создавая шар из синего пламени в руке. «Вот он сможет мне навредить. И серьезно, я тоже с тобой. Негоже женщине бросать своего мужчину в беде. И зачем?» Теперь от Кио идет жажда крови. Но, приятно, черт возьми, спасибо вам. Тогда, вперед, у вас 5 минут подготовки. Генералы были обеспокоены, как афинские, так и спартанские. Основные войска Спарты были на родине и не могли прийти на помощь мгновенно, к сожалению. Но среди всех воинов, что были в Афинах, были те, кто мог одолеть целую армию монстров, не вспотев. Один из них сейчас был среди 13 генералов, а за вторым послали гонца. Этими воинами были Персей и Алкид. Первый заметно нервничал, ведь опыта борьбы против огромных скоплений монстров у него не было, хотя он и дрался против стаи гарпий и групп сатиров, но против армии – никогда. Но герой верил, что Алкид, которого прозвали не иначе, как спаситель Греции, сможет спасти и город, и людей своей силой. Но Персей не собирался бросать героя одного, он будет помогать всем, чем сможет, а Медуза подождет. «Прошу прощения», в зал собрания Афин зашел Алкид в золотой броне с царапинами и зазубринами. На его поясе красовались серебристые ножны с мечом внутри. Владелец Харпа сразу подметил, что воин был во многих битвах, судя по броне и походке. За ним же вошли две девушки. Первую Персей узнал сразу, Медея Калхитская, которую считали ведьмой раньше. Но после подвигов с Алкидом ее имя очистилось. «Она точно что-то замышляет», — думал герой, смотря на девушку с голубыми волосами. Затем его взгляд упал на вторую сопровождающую. Зеленые волосы, золотые глаза, странная одежда и украшения в форме рогов на голове. Она смотрела на всех с подозрением, а когда ее взгляд падал на Алкида, то в ее очах загорался огонь, от которого бросала в дрожь Персея. «Итак, выдайте мне всю возможную информацию», — сказал герой Греции, кладя руки на стол. «Армия монстров, состоящая по примерным подсчетам из сотни тысяч разнообразных чудищ, неожиданно появилась недалеко от Гелоса. Оттуда она пошла в сторону Афин, постепенно набирая скорость, и теперь она прибудет сюда к закату. Гонец отправился в Спарту, но помощь прибудет минимум через 3 дня», — отрапортовал высокий широкоплечий мужчина средних лет в полном обмундировании. «Еще», — начал низкий, но жилистый генерал, «мы послали гонцов к амазонкам, но надеяться на них не стоит. Все же амазонки, это амазонки», — хмыкнул он. «И последнее», — продолжил первый генерал, «наши жрецы молятся богам, чтобы во время битвы нам упали рояли, которые помогут против монстров». «Ситуация ясна», — кратко бросил Алкид, а потом посмотрел на Персея. «Что от нас требуется?» «Вся возможная помощь», — ответил высокий. «И невозможная тоже, а это был низкий». «Тогда, Медея, на тебе поддержка авангарда нашей армии. Кио, на тебе арьергард врага. Магов убивать сразу. Лучников тоже. Персей, ты со мной искать предводителя». «Идет?» «Да», — бросила волшебница и покинула зал. За ней направилась и Кио. «Хорошо», — весело произнес Персей, за что получил холодный и пронзительный взгляд Алкида. «Это будет ой как невесело, парень», — протянул воин, маня рукой молодого героя. А на Олимпе в это же время происходили свои столкновения. Арис пытался проткнуть собственную мать копьем, а та убегала от разъяренного бога войны. Но Гере приходилось уклониться и от ударов Афины, которая не скупилась на силы. За сей картиной наблюдали Зевс и Дионис, которые пили вино. «И почему Гера решила телепортировать армию монстров поближе к Афинам?» — спросил своего отца бог виноделия. «Не знаю, не знаю. Возможно, из-за мыслей Персея и простого наличия в городе Алкида. А, это тот юноша, который уничтожает наказание для людей от Геры. Да, кабана убил, быка убил, краба тоже убил. Он мне начинает нравиться все больше», — весело заявил Зевс, отклоняя голову от кувшина, который вместо головы громовержца полетел в стену. «Когда ты так говоришь, то твой член начинает движение», — протянул шепотом Дионис, прикладываясь к чаше с вином. А битва между богами продолжалась и только начал набирать обороты. Примечание к части. Дюрандель, ХТТП Харимкинкру и Магисорудие Дурандал 02 JPG. Если что, то краб, Каркинос. Next chapter, Battle for Афины. The you will see epic battle against Brass and Monsters. You ask for Skshen, so, you will see it in next chapter. So, leave likes and comments under this chapter. Dionys, son of Zeus and Persephone. Ау, щит, со, ай, горест, си, юлиты, энтри, мимбы, гадцы из пидорасы. Глава 12, Battle of Athens. Яркое и жаркое солнце Греции клонится ко сну. Оно медленно заходит за горизонт, окрашивая землю и небосклон в оранжевый цвет. Одно из двух самых романтичных времен суток вступает в свои права. Закат, прекрасное время, для всех. Жар уходит, уступаю прохладе, свет больше не слепит, а влюбленные парочки и ценители красоты могут сесть где-нибудь на холме и смотреть на заход солнца. Неважно, какой мир и эпоха, закат всегда будет одним из красивейших явлений в природе. Многие подвиги были совершены в это время суток. Огромное количество предложений о женитьбе тоже были во время заката. Если кратко, прекрасное время для любого события, даже для битвы. Перед Афинами собралась огромная армия людей. Белоснежные, бронзовые, кожаные, медные, железные, каждый был в той броне, которую мог позволить. Оружие варьировалось от простых дротиков до экзотических изогнутых клинков с востока. Многие воины переминались с ноги на ногу, ожидая врага. Кто-то откровенно трясся от страха, А кто-то же смотрел прямо с предвкушением битвы. Но все знали, что отступать нельзя, позади Афины, их родной дом и обитель. Даже спартанские солдаты, которые были в это время в полисе, понимали, что он не должен пасть. Всего армия состояла из 10 тысяч воинов Афин и части армии Спарты. Основная спартанская группировка была на родине и не могла прибыть в мгновение ока. Среди этих 10 тысяч было всего лишь 1000 кавалеристов, которые скрылись в лесу справа от единственной ровной местности перед Афинами. Они должны были ударить во фланг или в тыл врага, чтобы посеять панику и уничтожить магов и лучников противника. А если повезет, то и командующих. Но среди всех воинов выделялось двое. Первый – красивый кудрявый юноша в черном шлеме и легкой бронзовой кирасе. Второй – черноволосый воин в золотых доспехах и с серебряными ножнами на поясе. Из его спины росли две призрачных руки цвета серебра, которые держали оружие, топор и булаву. Это были герои – Алкит и Персей. Единственные, кто откликнулся на зов помощи, среди рода героев. Остальные или не захотели, или просто не успевали. Ясон был мертв, а Геракл был в 10 днях езды верхом от Афин. Поэтому основные проблемы, предводители монстров, ложились на плечи двоих. Персей смотрел вдаль, внутренне ликуя. Вот он, шанс, шанс показать, что он герой. Шанс показать, что он может быть полезен. И шанс заявить о себе, как тот, кто помогал самому Алкиду. И последнее перешивало все остальное в силе и важности. Сразиться плечом к плечу с самим спасителем Греции, честь и мечта многих юношей и девушек. Но последние не только искали славы, мечтая о встрече с героем. У многих из юных дев были планы на Алкида, как на отца их детей. Персей не понимал их. Он знал, что рядом с воином всегда крутится Медея, а теперь и непонятная Кио. И если насчет второй он был не уверен, то первая точно могла превратить в крыс всех тех, кто попытается отнять у нее Алкида. Слишком уж многозначительные взгляды она кидала на черноволосого. А вот вторая. Сын Зевса мог лишь помолиться богам за Алкида и Медею. Если к первому у Кио был лишь любовный интерес, то ко второй. Персею показалось, что у девушки в странном одеянии в руках появился кинжал. Полубог посмотрел на Алкида, который пускал едкий дым. Взгляд воина был направлен вперед, а в глазах была сосредоточенность и холодная решимость. Да и со стены можно было многое увидеть, поэтому очи воина бегали от леса до равнины и обратно. Алкиду не нравилось все происходящее. 10 тысяч на 100, только помощь богов и великолепная тактика могли позволить выиграть битву. И то не факт, все-таки 1 к 10, не лучшие соотношения для выигрышной тактики. Да и не нравилось герою неожиданное появление армии прямо перед носом. Чуял он, что без богов не обошлось, а на ум приходила лишь одна богиня, которой было выгодно и приятно уничтожение сразу двух героев и города. И это была Гера. Ее ненависть к изменам мужа, его пассиям и детям переходила все границы. Это объяснял Персей, вернее его нахождение в Афинах. А вторая причина – сильное чувство хозяйки и владелицы. Если тронуть что-то ее, то греческая версия Иштар, по поведению и зашкаливающему ЧСВ и ПМС, разнесет в пух и прах виновника трагедии ее игрушек. Вот тут и вырисовывается Алкид с его убийством Ясона, а город так, сопутствующий ущерб, как и многочисленные жертвы среди смертных. И почему-то у героя возникало сильное желание начистить кому-то морду, без возможности восстановления.